О событиях на Сенатской площади у Александра, которому в ту пору не исполнилось и 8 лет, не могло остаться ярких и отчетливых воспоминаний. День восстания декабристов он провел в Зимнем дворце вместе с матерью и бабушкой под охраной гвардейского саперного полка, шефом которого был его отец. Однако нервный тик Александры Федоровны, начавший мучить ее после восстания, и частые упоминания отцом друзей 14-го не давали ему забыть об этом страшном для Романовых событии. 14 декабря 1825 года Николай Павлович приказал приготовить 2 экипажа, чтобы в случае необходимости вывести мать, жену и детей в Царское село. Однако во время событий на Сенатской площади обе императрицы оставались в Зимнем дворце под охраной гвардейского саперного батальона. Накануне восстания декабристов 12 декабря 1825 года Александр Николаевич был провозглашен наследником престола. Регулярное обучение наследника престола началось с 1826 года, когда Александру исполнилось 8 лет. План обучения, рассчитанный, как мы сейчас сказали бы, на 10 классов, поручили составить все тому же Василию Андреевичу Жуковскому. Причем литературные заслуги Василия Андреевича вряд ли принимали Зимним дворцом в расчет. На решение родителей наследника повлияло то, что поэт состоял чтецом при вдовствующей императрице Марии Федоровне и успешно преподавал русский язык Александре Федоровне. Данное назначение еще раз убеждает нас в том, что иногда совершенно случайные решения необычайно точно попадают в цель. Жуковский отнесся к почетному и ответственному заданию весьма серьезно. Он отпросился с придворной службы для лечения за границей, но использовал отпуск вовсе не для хождения по докторам, а для ознакомления с новейшими педагогическими системами и приемами. В результате его 6-месячных занятий педагогикой появился план обучения наследника российского престола. В основу своего плана Жуковский положил идеи швейцарского педагога Пестолоцци, который считал, что в воспитании человека участвуют 3 фактора – личность воспитателя, то есть его влияние на питомца своим примером и убеждениями, сама жизнь, то есть условия, в борьбе с которыми вырабатывается самостоятельность, изгаляется характер, и, наконец, чувство человеколюбия, сознание долга перед людьми, деятельная любовь к ним. Главную идею своего плана Василий Андреевич ясно изложил в письме к императрице Александре Федоровне. «Его величеству, — отмечал он, — нужно быть не ученым и просвещенным. Просвещение должно ознакомить его со всем тем, что в его время необходимо для общего блага. Просвещение в истинном смысле есть многообъемлющее знание, соединенное с нравственностью». Иными словами, основной идеей плана стало образование для добродетели, развитие добрых природных качеств наследника престола и искоренение его дурных наклонностей. История России до Жуковского знала интересных воспитателей великих князей. Достаточно вспомнить имена Порошина при Павле I или Лагарпа при Александре I. Однако все они, помимо обучения наследника, ставили перед собой определенные политические цели. Правда, эти цели так и не получили реального воплощения. Воспитатели Павла I, Панин и Порошин, не только укрепляли в ученике сознание собственных его прав на престол, интерес к судьбе отца Петра III, но и связывали с воцарением Павла Петровича надежду на ограничение абсолютизма императорским советом по шведскому образцу. Лагарп попытался пробудить в наследнике престола великом князе Александре Павловиче интерес и уважение к ценностям европейского либерализма. Позже Карамзин старался объяснить Александру I, что есть истинно просвещенная монархия, и почему, воспитывая в своих подданных высокие нравственные качества, она должна сначала стать еще более единодержавной, а затем постепенно превращаться в конституционное государство, приближаясь к республиканскому образу правления. Об истинном просвещении и просветительстве вел диалог с Николаем I Александр Сергеевич Пушкин. Однако усилия всех этих замечательных людей пропали в туне. Абсолютизм не хотел сдавать своих позиций, считая, что только он имеет право и возможность вырабатывать пути национального развития. Александр II воспитывался, не испытывая прямого политического давления со стороны педагогов. Основой его образования, как уже говорилось, стало нравственное начало, этические принципы и ценности. Именно этим целям были подчинены все три периода плана Жуковского. Первый из них назывался «Приготовление к путешествию». Эпоха романтизма давала себя знать даже в названиях разделов педагогических сочинений и охватывала период с 8 до 13 лет ребенка. Он включал в себя краткие сведения о мире, человеке, понятия о религии, знакомство с иностранными языками. Второй период плана, собственно, путешествие, 13-18 лет, содержал занятия науками в полном смысле этого слова. Жуковский разбил науки, как это было принято в его время, на антропологические: история, политическая география, политика и философия, и онтологические: математика, физическая география, физика и тому подобное. Третий этап — окончание путешествия, время от 18 до 20 лет. Он сопровождался чтением немногих истинно классических книг, завершая образование совершенного человека. Николай I в целом одобрил этот план, сделав лишь одно замечание. Он потребовал, чтобы из него было выброшено изучение древних языков и чтение в оригинале латинских авторов. Осведомленные люди утверждали, что на решение императора повлияло то обстоятельство, что он сам был слишком измучен в детстве латынью и древнегреческим. Травма, нанесенная ему учителями в юные годы, не забылась и в зрелом возрасте, что уберегло его сына от многотрудного знакомства с классической латынью. Поскольку речь шла не только об изучении школьных предметов, но и о высоких нравственных целях, которых должно было достичь воспитание наследника, то по часам оказались расписанными не только учебные, но и неучебные, выходные, праздничные, каникулярные и тому подобные дни. Воспитание нравственной идеальной личности не должно было знать ни перерывов, ни каникул. Путеводной нитью образования, главным его предметом, Жуковский не без оснований считал историю, на примере которой должны были вырабатываться правила поведения, нормы жизни будущего монарха. Если попытаться воспроизвести их вкратце, то они гласили следующее: «Верь, что власть царя происходит от Бога, но не делай эту власть насмешкой над Богом и человеком. Уважай закон, если законом пренебрегает царь, он не будет храним и народом. Люби и распространяй просвещение. Народ без просвещения есть народ без достоинства. Им кажется легко управлять, но из слепых рабов легко сделать свирепых мятежников. Свобода и порядок одно и то же. Окружай себя достойными помощниками. Уважай народ свой». Отметим, что эти правила, во всяком случае некоторые из них, наследник усвоил так прочно, что позднее старался, насколько ему казалось это возможным, действовать в соответствии с ними. Когда мы говорим о плане обучения, разработанном поэтом, то речь идет не только о наборе предметов и общих установках. Жуковским тщательно была продумана обстановка классной комнаты, зала для гимнастических упражнений, мастерской ручного труда. Он вообще старался превратить обучение наследника в своего рода священнодействие. «Дверь учебной горницы, — писал Василий Андреевич, — в продолжении лекций должна быть неприкосновенна, из этого правила не должно быть ни для кого исключения». Исключения не было действительно ни для кого, включая императора. Жуковский не побоялся вторгнуться даже не в свою епархию, в военное обучение Александра, которым ведали Мердер и сам Николай I. Василий Андреевич опасался, что его воспитанник, чрезмерно увлеченный красотой балетной шагистики рот и батальонов, яркостью их мундиров, привыкнет видеть в народе только полк, в отечестве казарму.